«Везет нам сегодня», — едва слышно пробормотал лекарь. «В Острожинской крепости находятся два ведьмака, и оба оказались в лазарете, а все потому, что мой напарник пожелал мне удачной смены. Вот же гад, встречу и обязательно двину ему за это в морду. Он вас так проклял», — вяло поинтересовался я. «Именно, нельзя лекарям такого желать, а ведь до утра еще много чего лихого может приключиться». Я подумал, что парень оказался прав, но говорить об этом вслух не стал. Меня провели к кровати, усадили на жесткий матрас. Лекарь еще раз осмотрел меня и сделал знак жандармам. Один из них снял с пояса браслеты, которыми приковал мою руку к кровати. «Вечером я проверю ваше состояние», — предупредил лекарь. А я с опаской покосился на соседа по палате. «А что с мастером Воронцовым?» Лекарь остановился, обернулся. «С Арсением Петровичем творятся странные дела. В него словно бес вселился. И это сказывается на его поведении. Такое бывает, когда человек надолго отрезан от силы. Он как бы случайно покосился на мою перебинтованную руку, и я кивнул. Да, бывает. В последнее время ему становилось все хуже», — продолжил лекарь и вновь посмотрел на Воронцова. «Мастер перестал осознавать, где находится. Забыл, кто наш император. Какой ужас!» — протянул я сочувственно. «А сегодня он спросил, что такое синод. Парень осенил себя священным знаком, и мы перевели в больничное крыло, всерьез опасаясь за его здоровье. Того и гляди спасителя забудет. Избави нас всех судьба от такой участи», — я закатил глаза. «Теперь решается вопрос об отправке мастера в дом Скудаумия. Надеюсь, ему смогут там помочь», — кивнул я. Лекари и жандармы вышли из помещения. Я же откинулся на кровать. Меня начало мутить. Голова кружилась, и я взглянул на бинты, которые напитались красным, и запоздало подумал, не перестарался ли я с глубиной раны. Впрочем, рядом с кроватью была установлена кнопка вызова лекаря. Если сделается совсем плохо, успею на нее надавить. Я покосился на Воронцова. Тот лежал под покрывалом, и лишь мерно вздымающаяся грудная клетка давала понять, что ведьмак жив. Значит, Воронцов, скорее всего, решил прикинуться больным, чтобы выйти из острога. Хитрый ход. Тем более, когда в крепости возникает помутнение от длительной блокировки силы. И скорее всего, Круглов про это узнал. Вот и причина того, что он поторопился с моей отправкой в острог. Придется его Хаэта поблагодарить отдельно. Я взглянул на свою забинтованную руку, которая была прикована к кровати. Осталось дождаться вечернего обхода, и можно приступать к задуманному. На мгновение мне стало не по себе от того, что я так легко решился на подобное преступление, но я заставил свою совесть замолчать и прикрыл глаза. Проснувшись, я заметил, что за окном стемнело. Видимо, скоро лекарь придет проведать своих подопечных. Я осторожно сдвинул бинт, вскрыл край раны, которая стараниями лекаря начала стягиваться, и снова почувствовал, как зашевелился демон. Быстро произнес его имя, и миньон материализовался в палате. «Приказывай, повелитель, оставайся невидимым, и будь начеку, защищай меня, если понадобится». Демон кивнул и превратился в дымку, которая тоже истаяла. Вечерний обход прошел через полчаса. Дверь открылась, в помещение вошел усталый лекарь. Подошел к моей кровати, аккуратно разбинтовал порезанную руку, осмотрел рану. «И как вас так угораздило?» — произнес он себе под нос. «Случайно», — пространно ответил я, но лекарь лишь кивнул. Затем сменил повязку и направился к Воронцову, который уже начал приходить в себя. Старик заворочился на кровати, мутным взглядом окинул склонившегося над ним лекаря, усмехнулся, явив ряд белоснежных зубов, которые от чего-то показались акульями. «Как вы себя чувствуете, мастер Воронцов?» — уточнил лекарь. «Плохо», — с трудом произнес Арсений. «Тяжело здесь находиться. Вопрос о вашем переводе уже решается», — немного помедлив, ответил синодник. «Мне бы хоть ненадолго глотнуть свежего воздуха да раскурить трубку», — горестно посетовал старик и вздохнул. «Это будет решать комиссия», — лекарь бросил на меня оценивающий взгляд и уточнил. «Желаете, чтобы мы поставили между вами ширму?» «Не стоит утруждаться. Мне она ни к чему», — негромко ответил я. Парень кивнул, затем он вышел из блока. Воронцов же сразу же обернулся ко мне. Он сфокусировал взгляд и, наконец, смог меня узнать. И тут же преобразился. Глаза его загорелись удовольствием, губы растянулись в недоброй усмешке. «А, это ты, Морозов, бастард, которому повезло», — произнес опальный князь. Спаситель услышал мои слова, и справедливость наконец-то восторжествовала. «Спаситель», — повторил я. Как же его угораздило услышать слова садиста и убийцы? «Ты что-то путаешь, бастард», — прохрипел Воронцов. «Я всегда стоял на страже империи, служил ей верой и правдой, как и мой сын, которого ты убил в Лукоморье. Не припомню, чтобы твой сын был с нами в Лукоморье», — ответил я. «Это смогут подтвердить все, кто бился там со мной плечом к плечу. Так что, лошадчак, твоя подопечная не имеет никаких доказательств тому, о чем лепечет. Чешет языком, о чем не следует и надеяться, что и в этот раз ты ее прикроешь». Старик хмыкнул и завозился на своей койке. «А по поводу верной службы я бы поспорил, не мог остановиться я. Не твоя ли семья сожгла деревню вместе с жителями, когда должна была их спасти от несчастья? Среди них были зараженные», — пропыхтел Арсений, и я процедил. «Легко оправдать жестокость необходимостью». Воронцов усмехнулся. «Оставить их в живых — это обречь на смерть тысячи селян из окрестных деревень, так что гуманизм в этом случае был бы неуместен. Ты не знаешь об этом наверняка, ты еще мальчишка, и не понимаешь, что иногда приходится жертвовать чем-то менее значительным, чтобы не потерять все. Никто не знал наверняка, с чем столкнулся. Те селяне были никем, сдохли и демоны с ними, бабы новых нарожают». Я промолчал, сжимая зубы и вспоминая лица деревенских, которые радовались моему приезду, заглядывали в глаза с надеждой, точно так же встречали Воронцовых. Но выродки принесли простым людям смерть. Глава 25. Неизлечимо больной. Демон неспешно прогуливался вдоль стены. Хоть он и был невидим глазу, но я ощущал его буквально всей кожей. Арсений же ничего не замечал и недовольно продолжил. «К тому же не тебе рассказывать про гуманизм. Причина-то совсем в другом. Ты просто решил подвинуть нашу семью и самому стать первым среди ведьмаков. Впрочем, за это я не стану тебя осуждать. На твоем месте я бы сделал точно так же. Так что мы с тобой даже в чем-то похожи». «Нет», — я мотнул головой, и тут же пожалел об этом. Пространство передо мной качнулось. «Знаешь, только у таких выскочек, как ты, встречается невероятная, неистребимая жажда заполучить свое место под солнцем. Мы же, те, кому повезло родиться с серебряной ложкой во рту, уверены, что все само упадет нам в руки. Мои отпрыски привыкли получать все по одному своему слову. Они слишком расслабились и забыли мои уроки. Но ничего, я расскажу им, что надо делать». «Расскажешь?» — ухмыльнулся я. «К буйным пускают посетителей. Ты правда веришь, что я останусь в застенках?» Старик хрипло засмеялся, словно огромная ворона принялась каркать. «Мне пришлось сделать вид, что я покорился, чтобы усыпить бдительность наивных врагов, чтобы даже ты поверил, что оказался в безопасности. Но у меня длинные руки, мальчик, я способен даже отсюда достать всех и каждого. И что ты можешь?» Зло прищурился я. «Как там эта тварь с камерой, что прилипла к твоей семейке?» Окрысился старик. «Она осталась жива лишь по нелепой случайности. Мы это исправим, и щенка ее убьем, чтобы не вырос под боком юный мститель. Эти бастарды, как плесень, растут на любой поверхности, куда не падают лучи солнца. Чей он сын, какая разница?» Фыркнул старик и подергал руку, которая была надежно зафиксирована. «Я же могу спросить у его матери», — вкрадчиво произнес я, — «и она ответит какую-нибудь чушь, скажет, что ее опоили». Воронцов замолчал, словно подбирая слова, а потом выплюнул с презрением: «Даже если бы все было так, как она скажет, то почему она не обратилась с жалобой в Синод? Почему не избавилась от выродка? Она надеялась, что мой старший сын его признает, что эта девка станет частью семьи Воронцовых со своим выродком. Но этого не будет. В моей семье и без бастардов хватает крови. Мы же не Морозовы, которые собирают всякую грязь. Куда вам до нас?» Я задыхался от возмущения. «В любом случае та девка никому не успеет ничего рассказать. И передать диски тоже. Стоит ей выйти из здания с охраной, и счет пойдет на минуты». Я вдруг понял, что Воронцов под лекарствами, потому не мог остановиться и откровенничал со мной. «Никто ей не поверит». «Нам поверит», — распалялся старик, — «одному из старейших родов ведьмаков. А те, кто будут сомневаться, заткнут свои рты и не посмеют их открыть. Думаешь, что меня упекли и теперь наша власть закончилась? А разве не так? Поддел я князя, вынуждая говорить дальше. Я окажусь в доме скудоумия, но не в том, о котором ты думаешь. Меня определят в небольшой уютный дом с садом. Там мне будет готовить личный повар, служанки будут подавать мне газеты и убирать пепел от моей трубки с ковра. Мне также, как и прежде, будут приводить тех, на кого я буду показывать пальцем, а потом выплачивать каждой оскорбленной пару монет, чтобы помалкивали о том, что произошло в моей спальне. Я так жил и живу, я так привык, и так и будет впредь. Ко мне будут приходить за помощью, просить о покровительстве, и никакие стены не помешают этому, мальчик. Ты просто не понимаешь, как устроен этот мир. Но закон, плевал я на закон, яростно прошипел князь. Я сам закон, а как же верховный жрец? Им станет тот, кто будет лоялен к моей семье. С прошлым верховным мы предусмотрели вариант, что один из нас умрет, и мы подготовили приемников. Меня менять на другого смысла нет. Я буду жить в пригороде столицы, а новый верховный станет приезжать ко мне на чай и жать руку. И все будет по-прежнему. Ничего не изменится. Ничего. Я закрыл глаза, пытаясь успокоить бешеное биение сердца. Почти ничего, словно опомнился старик. Мне стоило быть предусмотрительнее. Надо было убрать Морозовых. Я каждый раз делаю одну и ту же ошибку. А чем ты? Давно стоило истребить Морозовых. Когда-то я думал, что достаточно будет уничтожить Александра. С его братом можно было договориться. Владимир слишком беспокоился о том, чтобы сохранить семью. Он не сумел пораскинуть мозгами и понять, кто стоял за нападением на темного ведьмака. У него не было времени. Ты, выдохнул я, и Верховный, не стал отпираться старик. Мы стоим за истреблением большей части твоих родичей. Ваша семейка всегда была костью в горле. Твой папаша постоянно мешался под ногами. Давно стоило закинуть его в межмирье. Знал бы ты, сколько пришлось задействовать силы и заплатить денег, чтобы отправить его в другой мир. Хотя ты наверняка и не понимаешь, о чем я говорю. Я не стал разочаровывать Воронцова и промолчал, а он с азартом продолжил. Мне удалось убить княгиню. Это оказалось непросто. Грибанная баба попортила мне крови. Ей удавалось каким-то образом воскресать и возвращаться. И ведь она не была темной. Я проверил, мы даже сожгли ее на ритуальном костре. Я почти весь резерв потратил, чтобы ее уничтожить. Но тварь восстала из пепла. Кое-как мы сумели выкинуть ее за грань с помощью ритуала. Я даже пустил кровь одному из своих племянников, чтобы вскрыть печать между мирами. И я еще несколько лет проверял все замки перед сном, беспокоясь, что Морозовская баба вернется отомстить. Княгиня Морозова, дрогнувшим голосом спросил я, жена моего отца, она самая. Жаль, что она не досталась нашей семье. Сильная была, наверняка смогла бы зачать много детей. Даже если бы умирала при родах, то воскресала бы каждый раз и опять могла плодиться. Но договориться с ней не получилось. Я смотрел в потолок, ощущая, как мир вокруг раскаляется до предела. Тьма внутри меня бесновалась, но закрытая щитами не могла вырваться наружу. Знаешь, она никогда не просила пощады, только говорила, что к смерти быстро привыкаешь, и та уже не пугает. Сумасшедшая была баба, но вы смогли избавиться от нее. Думаю, что эта фурия могла выжить там, куда мы ее забросили. Или же она там подыхает каждое мгновение и возрождается вновь. Что это за мир? Откуда я знаю? Удивился Арсений. Люди не ходят между мирами. Князь не искал ее. Ему хватило пары костей, чтобы поверить, что жены нет. Это не твой темный родич, который бросился мстить за своих с яростью берсерка. Александр ведь чуть ли не всю империю потопил в крови высокородных. Он такой, с горькой улыбкой согласился я. Мне мерещилось, что по моему виску струится пламя, но это оказалась слеза. Она прокатилась по коже и упала в подушку. Теперь я сделаю все как надо. Я залью бетоном семейный склеп, чтобы темный оттуда никогда не вырвался. Я резко повернул голову к безумцу, не веря своим ушам. Знаю, что твой дядя там обитает. И точно знаю, что он не совсем мертв, захихикал старик. Я наслаждался мыслью, что его собственная семья предала его, что они держат его словно пса на привязи. Меня грело осознание того, что он годами живет в каменном мешке, а я наслаждаюсь жизнью. Понятно, мертвым голосом сказал я. Мы убьем твоего братца и отца. Есть способ сделать все тихо, но весьма болезненно. Потом мы сожжем ваш дом, вместе с домовым, который там живет. Я уже не сдержал удивленного возгласа. Ты же не думал, что я не знаю, кто такой Федор? Он должен был сдохнуть много лет назад. Мои люди об этом позаботились. А раз выжил и не выходит за пределы вашей территории, то все понятно. Какая же ты тварь? Я поискал глазами своего демона. Я и про твою зазнобу не забуду, продолжил князь. Я давно хотел заиметь Сирену, и заберу вашу. Верховный дал мне особые оковы, которые лишат ее силы сопротивляться. Она станет матерью сильных ведьмаков. Я буду сдавать девку в аренду всем, кто пожелает заплатить достаточно дорого. И зачем ты мне все это рассказываешь? Просипел я. Потому что ты никому не успеешь этого поведать. Думаешь, мне не поверит? Ты не сможешь. Я повернулся, наконец поняв, что какое-то время не слышу скрипа пружин кровати, и оторопел. Воронцов стоял на ногах, путы с его руки спали, и старик разминал запястья. Меня считают слабым и узлы вяжут скверно. Ничего, я всех местных собак запомнил и обязательно отыграюсь за унижение. Что до тебя, темный, то хотелось бы прикончить тебя в честной схватке. Выйти с тобой один на один и спалить, как и твою несостоявшуюся мачеху. Но думаю, что Аркадий совершил эту же ошибку. Тоже пошел на тебя в открытую, а надо было ударить в спину. Так он остался бы жив. Хороший был мальчик, знал, как быть правильным Воронцовым. Не печалься, скривился я. Твой выродок все сделал, как ты ему велел. Он попытался ударить в спину, и до последнего прятался под личиной беспомощного селянина, которого я защищал. И, голос старика зазвенел, что о нем бубнить, сдох и демон с ним, бабы новых нарожают. Ты говоришь о моем сыне? Старик затрясся, шаря ладонями по тумбочке, на которой он быстро нашел длинные ножницы. Но ничего, я смогу отомстить, и сделаю это как простолюдин. Ты не заслужил благородной смерти. Воронцов уставился на меня и замер. Ты смотришь ее глазами. Глазами той бестии, которая так и не сгорела. Как же это странно. Ничего странного, я сглотнул горечь, осевшую на языке. Та женщина была моей матерью. И думаю, что она и меня научила не умирать. Проверим. Князь шагнул ко мне и в его глазах полыхнуло запертое внутри тела пламя. Ты получишь то, что хочешь причинить мне, спокойно произнес я, ощущая, как с моей повязки на пол сочится кровь. «Умри», – прошипел старик. «Умри», – повторил я холодным голосом. Между мной и убийцей метнулась смазанная тень. Демон оставался почти полностью прозрачным, но я успел увидеть, как Воронцов удивленно распахнул рот, как попытался закричать, но не сумел, как его грудная клетка была располосована невидимыми, но реальными когтями. Оставалось лишь сожалеть, что князь так и не понял, что с ним произошло. Глаза его остекленели, звук сорвался с его губ, но это было бульканье и хрип. Старик осел на пол, развороченным трупом. «Умер», — заявил демон бесстрастно. «Выбей окно снаружи, войди через него и сделай так, чтобы тебя над телом убитого увидели охранники, которые ворвутся сюда», — распорядился я, стараясь не смотреть на мертвого врага. «А потом беги так далеко, как я тебе позволю. Никого больше не убивай». Демон вздохнул и направился к стене. Я же прикрыл глаза и попытался восстановить дыхание. Через несколько секунд за стеной послышался скрип. В окне появилась морда демона, а в следующее мгновение решетку вырвали из рамы с окна. Раздался звон стекла, и где-то в Острожинской крепости завыла сирена, а демон уже оказался в помещении. За один удар сердца он очутился рядом с телом Воронцова и поднял его на лапы. «На помощь!» — выкрикнул я. Я несколько раз быстро нажал на кнопку вызова лекаря, и в коридоре послышался топот ног. Дверь отворилась, и демон отпустил жертву. Тело безвольной куклой свалилось на пол. Мой миньон, не мигая, уставился на жандармов, которые застыли на входе, а затем развернулся и бросился прочь, выскочив в разбитое окно. Я же лежал на кровати, пытаясь изобразить ужас. По счастью, это было несложно. Сердце и так сильно билось из-за выброшенного в кровь адреналина, а руки заметно тряслись. «Это что за чудище?» В палату ворвался лекарь и тотчас бросился к Воронцову. Но со старым ведьмаком было покончено. Все его тело представляло собой огромную рану. Пол и стены были залиты красным. В его ладони все так же оставались зажаты ножницы. Я почувствовал, что снова ощущаю силу. Значит, блокировку на время отключили. Скорее всего, это делалось только в экстренных случаях. Руки лекаря запылали ярким, светлым пламенем, и от ладоней потянулись нити силы, заживляя раны. Но было уже поздно. Воронцов смотрел в потолок глазами, полными удивления. Спустя несколько минут экстренной помощи, побледневший лекарь утер выступившую на лбу испарину и устало произнес: «Включайте блокировку». Один из жандармов снял с пояса рацию и повторил слова синодника. И через мгновение я снова почувствовал, что отрезан от силы, а в душе начала растекаться сосущая пустота. Жрец же накрыл тело Воронцова простыней и подошел ко мне. «Надеюсь, хотя бы вы целы, Михаил Владимирович?» Я кивнул. Он достал из саквояжа какой-то эликсир, вытащил из флакона пробку и произнес: «Я понимаю, скорее всего,

Тут и говорить ни о чем. Вам не показалось, что Арсений решил на вас напасть? Может, поэтому он освободился и взял оружие, ножницы, пискнул лекарь. В руках ведьмака даже зубочистка может стать смертельным оружием, холодно отозвался Круглов. Не поверю, что ведьмак стал бы нападать на привязанного и оттого беззащитного коллегу, возразил я. Он из старой семьи и знает, что такое честь. Присутствующие в комнате многозначительно переглянулись. А если предположить, что он принял обвинение всерьез, спросил следователь. Он не сказал мне об этом ни слова. Воронцов спал и не общался со мной. Сомневаюсь, что он узнал, кто лежит на соседней койке. Неожиданно антимаг хлопнул себя по коленям и встал с кресла. Хорошо, спасибо за беседу, Михаил Владимирович. Он направился к выходу, но уже в дверях остановился, обернулся. Да, кстати, сегодня прошел суд по поводу меры пресечения. Мы не стали вас беспокоить, потому что вы пережили сильное потрясение. Суд удовлетворил ходатайство, чтобы вас освободили под залог, так что к полудню вы покинете наше заведение. Я улыбнулся. Спасибо. Кто внес залог? Семья? Антимаг покачал головой. Ваш куратор, мастер Никон. Но желающими были еще близнецы Пожарские и Алина Шереметьева. Я снова усмехнулся. И в этот раз улыбка вышла совсем не веселой. Глава 27. На свободу с чистой совестью. Феникс оказался прав. За полчаса до полудня в блок лазарета вошли мужчины в форме конвоиров. Вы желаете отобедать, мастер Морозов, или готовы отправиться на волю? Спросил меня лекарь, который заглянул в помещение с миской, наполненной макаронами. Не очень-то у вас разнообразное меню, хмыкнул я, оценив блюдо дня. Кухонным работникам сегодня было сложно пробиться на службу, ответил парень и пожал плечами. Утром арестантам пришлось довольствоваться куском черствого хлеба, потому стоит благодарить их за это простое кушанье. И в чем сложности прийти на работу? Подозрительно осведомился я, но ответа не получил. Раз трапезничать не собираетесь, то давайте я вам сменю повязку и оформлю выписку. Я не стал противиться и позволил лекарю выполнить все манипуляции. Вскоре моя рана открылась свету, и я подивился, насколько хорошо она выглядела. «Вы талантливый целитель», — отметил я. «Бросьте, все ваша ведьмачья регенерация. Я лишь немного помог снадобьем и чуточку влил своей силы. Беспокоился, не станет ли вам дурно от света, учитывая, что вы. Это вам сделалось бы плохо, решил я влить в вас свою темную энергию», — успокоил я парня. «У вас был такой опыт», — тотчас оживился он. «Проводили исследования, опыт был, но случайно и никаких исследований не проводилось. Жаль», тут же погрустнел лекарь. «В любом случае ваша рана затянется буквально за считанные часы, когда вы окажетесь за стенами острога. Тут работает блокировка силы. Вы еще не остро ощущаете ее нехватку. Слишком мало времени провели здесь. Мы оба повернули головы к пространству между кроватями. В швах между каменных плиток пола виднелись темные пятна крови, которые так и не вышло отмыть. Спасибо за заботу», глухо проговорил я и уточнил, «вам не достанется за гибель Воронцова?» «Протокол нарушен не был», усмехнулся парень, «так что у начальства к нам претензий нет, но, быть может, решат заложить окно. Поверьте, от этого никому хуже не станет». Я лишь кивнул и встал на ноги. Конвоиры сопроводили меня из бастиона. Наши шаги на гранитных ступенях отдавали гулким эхом. Я зябко повел плечами, ощутив сквозняк под легкой одеждой. И уже во дворе я услышал хор голосов, которые скандировали: «Свободу Морозову! Свободу народному ведьмаку! Вы устроили в городе настоящий фурор», поделился мыслями один из жандармов. «В столице вот-вот начнутся массовые беспорядки, если не во всей империи», добавил второй. «Патрули подняты по тревоге. В острог не пробиться. Только антимагам не заступили дорогу. Мы уж беспокоились, что начнется бойня. Но тот страшный человек вышел из машины, и толпа стихла». «Круглов?» — догадался я. «Именно», — отчего-то шепотом подтвердил жандарм. «Он никому не грозил». Ласково так улыбнулся, и даже у нашего вахтера на голове волосы встали дыбом. «А ведь наш вахтер мужик крепкий, тертый калач. Он застал казни, которые творили во дворе много лет назад. Но тот антимаг вежливо попросил отойти с дороги и пообещал, что ведьмака никто обижать не станет. Сказал, что с вами всего лишь хотят поговорить». И взбудораженные люди расступились в стороны. «Да что с них взять? Простые имперские люди. Но я и сам, была б моя воля, ушел прочь. Этот человек умеет внушить жути». Напарник ткнул конвоира в плечо, и тот замолк, виновато глянув на приятеля, а потом покосился на меня с подозрением. Меня этот Виктор тоже пугает, я решил поддержать парня. А как улыбнется, то даже мухи жужжать тише начинают. Говорят, что у него жена есть, приободренный моей репликой сообщил конвоир. И вот я думаю, какая ж должна быть у него супружница. Ты не думаешь, строго оборвал его напарник. Вот прознает антимаг, что тут про его жену шепчутся, и решил спросить, к чему ты ею интересуешься. А я что, я ж просто, отмахнулся парень, но в глазах мелькнул испуг. Лучше и не вспоминать про эту беседу, предложил я заговорщическим тоном, и конвоиры заулыбались. Вот она, народная слава, произнес болтливый, когда мы остановились у дверей Хасблока. Тут голоса толпы слышались отчетливо. Я даже смог разобрать призыв созвать синод и объявить меня святым. Такого счастья мне не нужно, потому как обычно святые все сплошь мученики и к тому же мертвые. Рановато мне еще помирать, у меня еще здесь дела. И правда, народная, согласился я. Меня провели в Хасблок. В помещении моргала лампа дневного света, по которой местная управительница постучала линейкой. Темновато тут у вас, заявил я. Женщина обернулась, явив румяное лицо, которого никогда не касалась косметика, что не делало его некрасивым. Заведующая приосанилась и откинула за спину толстую русую косу. Темный пришел и сразу потемнело в глазах, хитро прищурилась она. Вы, Михаил Владимирович, к нам больше не приходите, а то вон сколько шуму от того, что вы у нас гостите. Очень постараюсь, пообещал я. Женщина поднялась со стула, поправила форменную юбку на крутых бедрах и пошла к рядам полок. На одной из них лежал льняной мешок, который она принесла и положила на стол, стоящий между нами. «Проверяйте, княжич, тут все по описи». Она опустила на столешницу листок, исписанный кривым почерком человека, который вчера забрал мои вещи. Все оказалось на месте, и я зашел за ширму, чтобы переодеться. «Совсем вас не кормит в ваших княжеских хоромах», неожиданно заявила женщина. «С чего вы это взяли?» уточнил я, выглянув из-за перегородки. «Размер вашей рубашки очень уже невнушительный. Вот у моего супружника и живот побольше, и спина богатырская. Так и вы у него». Женщина нахмурилась, и я поспешил продолжить. «Настоящая красавица. Наверное, и пироги печете знатные, а то», с гордостью подтвердила сотрудница. «Мне пока некому печь. А вот как найду свою зазнобу, тоже раздамся вширь, стану крепким и здоровым, как ваш муж, наверное». Мои слова пришлись девице по душе, и когда я переоделся и вышел к столу, она протянула мне лист, который стоило подписать. «Что не имеете претензий», пояснила она и неожиданно сунула мне что-то завернутое в салфетку. «Не побрезгуйте, княжич, от души». И она смутилась, но все же попросила: «Подпишите вторую бумагу, а эту я оставлю себе на память». «Хорошо», не стал показывать удивление и расписался на втором листе. «Счастливого пути, Михаил Владимирович», произнесла она на прощание, прижимая документ к груди, а потом и вовсе осенила меня священным знаком. «Берегите себя». «Благодарю», смущенно ответил я и вышел прочь. Затем направился к воротам вместе со своим сопровождением. «Можно сфотографироваться?» внезапно спросил разговорчивый. Второй на него шикнул, но с надеждой взглянул на меня. «Конечно, мы сделали автофото», после чего я вышел за ворота и створки за моей спиной захлопнулись. Я обратил лицо к небу и глубоко вдохнул воздух свободы, и вместе с ним в меня хлынула сила. Она пьянила, наполняя собой каждую клетку тела. Голова закружилась, а сердце заколотилось чаще. Мост был заставлен жандармами, а за оцеплением собралась большая толпа. Причем в ней оказались не только подростки и молодежь. Над людьми развивались флаги и растяжки. И едва я вышел, собравшиеся затихли. В рядах послышались шепотки. Кто-то, очевидно, сомневался, что это я. «Мне казалось, что он должен быть больше», пророкотал чей-то голос в повисшей тишине. Я улыбнулся и поднял руки, демонстрируя открытые ладони, а за спиной распахнулись черные крылья, и в толпе раздались крики одобрения и радости. Зажужжали взлетающие дроны, послышались щелчки фотокамер. Пару раз взмахнув крыльями, я вознесся над каменной кладкой дороги, и толпа взорвалась криками восторга. «Морозов, темный, народный», неслось со всех сторон. Я спустился с небес на землю, решив, что достаточно покрасовался, и зашагал по мосту. Вспышки камер ослепляли, и я создал на зрачках нечто вроде линз. «Они вас пытали?» – вопрошал кто-то. «Выбивали то, что хотели услышать». Жандармы расступились, и я вышел к толпе, которую принялись оттеснять уже бойцы из антимагов и синодников. «Разойдитесь, дайте Михаилу Владимировичу добраться до машины», — послышался знакомый голос куратора. Никон стоял у одной из машин кортежа, а дружинники выстроились в цепь, образуя коридор и мешая журналистам и фанатам пробиться ко мне. «Михаил Владимирович! Михаил Владимирович!» Голоса слышались отовсюду, но куратор громко произнес, перекрикивая журналистов. «Думаю, Михаил Владимирович очень устал, дайте ему отдохнуть, а позже, на пресс-конференции, народный ведьмак ответит на все ваши вопросы». Никон крепко ухватил меня за предплечье, и я дернулся от боли. Они пытали нашего ведьмака, вот и руку повредили. Завизжала какая-то впечатлительная девица. «Не позволим», — забасил тот, кто считал меня недостаточно высоким. «Погодите», — выкрикнул я, поднимая ладони. «Остановитесь». Не сразу, но люди притихли. Я заговорил, медленно обводя глазами толпу. Никто меня не бил и не пытал. В остроге я случайно поранился, и ко мне отнеслись по-доброму. Меня лечили и кормили. «Зачем вы их выгораживаете?» — колко уточнила журналистка, выбрасывая перед собой диктофон. «Тут работают хорошие люди, которые просто выполняют свои обязанности. Вам стоит понять, что тут нет врагов». Я указал на мрачные сооружения, возвышающиеся за спиной. «Подумайте, меня задержали, так как считали причастным к преступлению, и опасались, что я буду укрываться от правосудия». Поклеп. Пронеслось ропотом. Люди выполнили свою работу, не глядя на титулы и заслуги. Конечно, они могли бы взять с меня слово, что я не стану прятаться и явлюсь на дачу показаний. Но разве все исполняют данные обещания? Можно ли винить жандармов и антимагов за то, что они служат империи? Что они ответственно отнеслись к своим обязанностям? «Вы не считаете, что все произошедшие – это борьба с вами?» — спросила та же журналистка. «Это покажет расследование. Пусть этим вопросом занимается команда, которая умеет добывать информацию. Я не следователь и не хочу вешать на людей ярлыки. Я лишь надеюсь, что все это просто недоразумение. И прошу вас, добрые люди, те, кого я безгранично уважаю и искренне ценю», — я развел руки в стороны, — «не ищите виновных, не мстите тем, кто честно служит нашей родине. Вы считаете, что меня обижали, что мне причинили боль?» Я вынул из кармана завернутый в бумагу подарок и неспешно снял обертку. Под ней оказалась румяная булочка. Ко мне отнеслись как к родному. Со мной поделились своей едой, чтобы я не голодал. «Сегодня вы не пропускали в острог кухари, и все арестанты завтракали вчерашним хлебом, а они ведь тоже чьи-то близкие, и даже если и виновны, то вовсе не должны быть лишены еды». Люди притихли. «Не забывайте, что все мы один народ. Спасибо, что вы поддержали меня. Все вы стали для меня семьей. Все вы чуть-чуть морозовы». Я подошел к машине, сел на заднее сиденье. Куратор устроился рядом, а дружинники быстро занимали места в кортеже. «Как вы, мастер Морозов?» — участливо уточнил Никон, когда авто выехало с парковки. «Вашими молитвами», — ответил я, откинувшись на спинку сиденья. «И спасибо за то, что внесли за меня залог». «Пустяки», — махнул рукой куратор. «Я надеюсь, это досадное недоразумение скоро разрешится. Вы не верите, что я убил Воронцова?» «Никто в империи не верит», — ответил куратор. «Посмотрите сами, откройте последние новости». Я вынул из кармана телефон, открыл поисковик. Вся новостная лента была забита только одним: «Темный ведьмак задержан по делу о пропаже Воронцова». Ради интереса зашел на видеохостинг, вбил «темный ведьмак» и был очень удивлен результатом. В Снежинске второй день проходят митинги по поводу задержания темного ведьмака Михаила Морозова. С интересом нажал на кнопку, запуская ролик, и у меня чуть челюсть от удивления не отвисла. Площадь была забита народом. То тут, то там в воздухе развивались флаги с моим изображением. Толпа была оцеплена жандармами, и тысячи голосов скандировали: «Свободу народному ведьмаку!» «Признаться, не ожидал», — протянул я, выключив видео и убирая телефон в карман. «Ваша работа?» «Ну, стихийные собрания начались через час после того, как вас вывели из городской квартиры. Многие новостные каналы запостили это событие ради привлечения внимания. Количество запросов «темный ведьмак» выросло в несколько раз. Ну а дальше уже подключился я, запустил в сеть ботов, которые активно поддерживали вас в соцсетях и блокировали ботов от конкурентов. Дальше пошли статьи в поддержку и флешмоб с хэштегом «Свободу темному ведьмаку», который быстро подхватили пользователи. Ну а уже утром начался марш по городу, который собрал людей. «Дела, покачал головой я. Так что ваш арест только поднял ваш рейтинг. Люди, которые не интересовались вами, узнали про события в той деревушке, где водкой травились. А новый ролик от мистера детектива привлек к вашей персоне внимание из-за океана. Видео «Спартанец на дороге», на котором вы в одиночку уничтожаете Орду, бьет рекорды по просмотрам, а количество ваших подписчиков растет. Не было бы счастья, да несчастье помогло, протянул я, глядя в окно и тщательно пытаясь скрыть улыбку. Все вышло даже лучше, чем я ожидал. А то, что вы сказали перед этими людьми, мужчина довольно хмыкнул. Я бы не написал вам речь лучше. Я доверился сердцу. Ничего хорошего не будет, если толпа начнет чинить погромы. Конечно, торопливо кивнул жрец. У Снежинскграда меня уже встречала делегация, которая состояла из Шереметьевых и Суворова. Вас ждут друзья, улыбнулся куратор, заметив сидевших в скверике ведьмаков. Не буду вам мешать, мастер Морозов. Спасибо, что внесли за меня залог, произнес я, и Никон кивнул. Это меньшее, что я мог для вас сделать, Михаил Владимирович, ответил куратор. Я вышел из машины, и авто Синодника выехало территории. Я же направился к друзьям, которые, завидев меня, поспешили навстречу. Мужикам привет, бродягам почтение, сходу продекламировал Шереметьев, за тут же получил крепкий тычок под ребра от сестры. Ай, ты чего, где фраз таких нахватался, покачала головой девушка. Готовился к встрече своего друга из Острога, невозмутимо ответил. Смотрел видео, читал статьи о том, как лепить из хлеба. Ты рассказываешь какие-то ужасы, брат, усмехнулся я, и мы крепко обнялись. Я рад, что тебя выпустили, произнес парень. Пожарские не смогли приехать, но звонили и беспокоились. Мы все рады, продолжил Суворов, подходя ко мне. Надеюсь, это ужасное недоразумение по поводу пропажи Воронцова скоро разрешится. Я кивнул. Я тоже на это надеюсь. Даже если кровь на поляне принадлежит Воронцову, никто из нас его не видел, добавила Алина. О чем мы рассказали жандармам? Ладно, хватит разговоров, оборвал беседу ее брат. После Острожинской крепости нужно обязательно съездить в баню, и она уже топится. Я распорядился, чтобы нас попарил тот самый банщик, который в прошлый раз из тебя всю душу вытряс. Я задумался. Затем достал телефон из кармана, взглянул на экран и увидел то, что искал. Несколько сообщений от Водяновой. Миша, я в новостях показали, что тебя задержали по подозрению в убийстве. Никто в семье не верит, что ты виновен. Затем шли сообщения, что она приезжала в крепость, куда ее не пустили. Звонила коменданту и убедилась, что мой арест – это не слухи. Что она придумает, что сделать, чтобы вытащить меня? Я улыбнулся, написал, где ты, чем занята? Сообщение моментально сменило цвет на прочитано, а через секунду Лилия ответила, готовлюсь к русальей неделе. Князь сказал, что они с Денисом сами все решат в Морце, и без тебя справятся. Тебя уже выпустили из Острога? Я убрал телефон в карман и взглянул на друзей. Баня подождет, а мне нужно съездить кое-куда. Уж простите. Я развел руками, словно говоря, так уж сложилось. И понимающе усмехнулся Олег. Понимаю, дела амурные. Ладно, в баню придется идти без тебя, раз уж ее натопили. Поехали, господа гусары. Пора кутить. Компания потянулась к машине с номерами семьи. Я же спустился на парковку, где меня ждал мотоцикл. Глава 28. Дом у озера. Дорога велась впереди мотоцикла. И как бы быстро я ни ехал, лента не становилась короче. Она уходила за горизонт, превращаясь в узкую полосу между разделяющую темный массив леса. Это завораживало. Хотелось ехать так целую вечность, позволяя ветру забираться под ворот куртки. Тьма надежно закрыла меня щитками, заменив мотокостюм. Она ластилась к моей коже, словно мы расставались на века.